Глава 5. Валентина. Я раздражаю его, и, кажется, он мне не доверяет. Хансен отослал меня подальше от себя. Я занята бесполезным перекладыванием бумаг и уборкой шкафов. Иногда я помогаю в столовой, чтобы совсем не свихнуться. Я бы помогала больше, но мне трудно в мужском коллективе. После пережитого в Москве я не доверяю себе. Бывают моменты, когда все хорошо, и я могу спокойно общаться с тем же Лешей, но иногда внутри натягивается пружина, и я вспоминаю то, что не стоит вспоминать. В такие моменты я достаю половинку банковской карты и провожу ее по пальцам. Это приводит в чувство. И я держусь особняком. Напоминаю себе, для чего я здесь. Ведь я взялась за эту работу, чтобы переключиться, чтобы заработать деньги и попытаться построить новую жизнь. Мне это нужно, но мне страшно, что Хансен запишет признание насчет медицинского диплома в личное дело. Меня могут ждать неприятности по возвращению, но он больше не возвращается к этой теме. Меня как будто больше не существует для него. Он остался недоволен моими ответами, решив, что я все равно что-то скрываю от него, и просто-напросто бросил еще одну папку на стол и ушел. С тех пор Бьорн занят своими делами, и мы почти не пересекаемся. Дни тянутся, складываются в недели, а обстановка накаляется. Я не лезу в чужие дела и мало с кем общаюсь, но от обрывков чужих разговоров не увернуться. Да и Хансен ходит чернее тучи. Я видела его несколько раз в коридоре и каждый раз вжималась в стенку, чтобы он не заметил меня. Алексей говорит, что у босса проблемы. «Все идет через одно место», — бросает он шепотом. «Он так может потерять контракт». «Это очень плохо?» «Это попахивает банкротством его фирмы. Контракт очень крупный. Его как будто специально подставляют». «Ты о чем?» «Да это я так». Лёша прикусывает язык и резко дергает молнию, дотягивая куртку до подбородка. «Не бери в голову, красотка». «Не называй меня так. Ты единственная девушка на платформе. Кого же мне еще здесь так называть? Я же свой. Мне можно». Лёша больше не заговаривает на эту тему, но мне нет покоя. А вдруг Хансена правда подставляют? Хотят забрать его компанию за бесценок, например? Может, поэтому и меня приставили к нему? Взяли на работу, не проверив никаких документов, и отправили ему в помощницы. Я кручу эти мысли по вечерам, когда пытаюсь заснуть. Не могу собрать весь пазл, и то и дело решаю, что у меня банально разыгралась фантазия или мнительность из-за замкнутого пространства и однообразного пейзажа за окном. Вокруг же океан и больше ничего. Тут можно всякие глупости в голову впустить. Нужно спать. Мне осталось разобрать всего одну полку, а потом даже интересно, что мистер Хансен придумает новенького. Утром мою дверь едва не выносит. Я накидываю мужскую рубашку, как пиджак, и выглядываю за дверь. Что случилось? Ты нужна Хансену. Запыхавшийся мужчина тут же тянет меня за ладонь. Быстро, ты же медсестра. Он утягивает меня в ту сторону, где я еще не была. Через две двери показывается комната, которая напоминает палату. Белые стены, специфичный запах и кушетка. Чёрт. Была доставка. Трос оборвался и зацепил его. Я встречаюсь глазами с Бьорном, который отталкивает кого-то из рабочих. Тот хочет уложить его на кушетку, но Хансен отказывается. Левый рукав его черного свитера изодран, а по пальцам стекает кровь. Так, все. Бьорн накрывает баритоном всю комнату. «Врач здесь. Можете все валить. Концерт закончен, все свободны». Он подгоняет мужчин взмахом ладони. Те слушаются, выходя за дверь один за другим. «Дай мне воды», — произносит Хансен, когда мы остаемся в комнате вдвоем. Я срываюсь с места. Могла бы и сама догадаться, но меня совершенно выбило из колеи, что меня назвали медсестрой. И у него же идет кровь. Ему нужен настоящий доктор. «Бьорн, я не шутила. Я правда не медсестра». «Я в курсе». Он самостоятельно вытягивает бутылку с водой из моей ладони, потому что я снова замираю. Я вдруг понимаю, что именно поэтому он выгнал всех из комнаты. «Тут нужно только обработать и перебинтовать. Ребенок справится. Я успела вернуться», — добавляет он. «В том ящике все должно быть. И захвати ножницы». Я подкатываю этажерку с ящиками к кушетке. «Ты участвовал в погрузке? Ты же босс, а не рабочий». «Напомни мне об этом, когда я решу помочь в следующий раз». Я разворачиваюсь к нему с ножницами, но они предательски подрагивают в моих руках. «Вида крови ты тоже боишься». Бьёрн обречённо выдыхает. «Немного». Он скрипит зубами, услышав моё «немного». «Давай сюда». Он забирает ножницы и начинает распарывать ткань. Я же отворачиваюсь, чтобы перевести дух. Я не стала спорить, когда он решил, что я боюсь плавать и летать. Но вот от вида крови мне всегда было плохо. Меня хватает лишь на то, чтобы смочить ватные диски и протянуть ему. Я смотрю либо в угол, либо бросаю короткие взгляды на лицо Бьёрна. Он перестаёт мне казаться страшным. Наоборот, он не обделён красотой. Северной, скандинавской. Он опасный мужчина, это точно. От него веет угрозой. Но в то же время мне с ним легче, чем с другими мужчинами из команды. Я не знаю, как это уживается во мне. «Я всё-таки попробую», — произношу неуверенно. «Вам неудобно одной рукой». Бьёрн обработал рану, проигнорировав ватные диски и смочив рану прямо из тюбика. А вот с бинтом так ловко не выходит. Тут варварскими мужскими методами много не сделаешь. «Только не упади в обморок», — цедит он, когда я приближаюсь. «Я постараюсь. Я не любитель падать». Я забираю бинт из его сухих ладоней и стараюсь не смотреть на порезы. Они, к счастью, не глубокие. Ему действительно повезло, иначе пришлось бы вызывать вертолёт, а сегодня с утра туман. Алексей говорил мне, что в такую погоду вертолёт не прилетает. Бывает, что рабочие ждут несколько дней, когда у них закончился контракт, а погода не отпускает домой. «Вы всех выгнали, чтобы никто не увидел, что у медсестры дрожат пальцы от вида крови?» Я поднимаю глаза и замечаю, что Хансен рассматривает меня. Я едва не краснею от смущения. А может, и краснею. Откуда мне знать?